Том 20, глава 3, ответственность героя меча. Из-за переговоров я вернулся в деревню немного позднее, чем рассчитывал, и уже без Ларка. Как я и предвидел, нас выбежала встречать вся деревня. Песен, плясок и фейерверков, конечно, не было, но... «Привет, братец, уже предвкушаю, что ты нам приготовишь. С возвращением, что будет на ужин? Еда, а, в общем, все дружно требовали, чтобы я их накормил». Меня сразу же проводили на подготовленную кухню и заставили готовить. Похоже, моя жизнь всегда будет одинаковой, где бы я ни оказался. Эй, Имея, твое украшение нам очень пригодилось. А, ясно, спасибо. К нам в деревню скоро явится один тип, которого оно особенно впечатлило. Займись им. Хорошо. Я обменялся парой слов с каждым жителем деревни. Брат, сестра, вы вернулись? Спросил Фаур, пока я накрывал на стол. Конечно, я уже видел его во время битвы с волной, но в тот раз доклад по Донку стоял на первом месте, так что возможность поговорить выдалась только сейчас. Ага, нам еще придется вернуться туда, но какое-то время будем здесь. Ясно. Как тут у вас дела? Братец Фаур постоянно сидит в деревне и не хочет разговаривать с королем, вернее с героем посоха по Донкам. Килл, раздраженно выкрикнул Фаур, словно она задела его. Фаур, племянник по Донка, так что тот питает к нему родственные чувства, как и к своей дочке, Милти. Но я могу понять Фаура, у которого это вызывает отвращение. Он присматривает за деревней вместо Атлы, и вроде бы успешно, так что я доволен. Ага, в деревне все стали сильными и много работают над собой, отозвался Фаур. Я решил проверить уровни подопечных. Хаэм, и правда, общий уровень заметно вырос. Возможно, стоит пустить в ход метод усиления кнута и создать непобедимую армию бойцов против волн. О, Наофуми. Привет, в столовой появился измученный Рен. Я собирался отругать его, но теперь вижу, что он и правда чувствует себя неважно. Даже желание злиться пропало. Как можно довести себя до такого чувства ответственности? Прости, ты оставил деревню на меня, а я... Но я не говорил тебе взять на себя всю ответственность. Кстати, его уже осмотрели в больнице. У него язва желудка и крайне сильное моральное истощение. Мне также сказали, что у него бессонница из-за стресса. Некоторые видели, как он тренируется по ночам вместо того, чтобы спать. Возможно, он считал, что иначе не удержит на плечах вес целого мира. Вот ведь придурок. Это его чрезмерная серьезность только усугубляет трудоголизм. Я понимал, что только мое присутствие спасает его от излишней нагрузки, но не ожидал, что работа настолько измучает его. Может, причина в непослушности остальных, или все-таки в обостренном чувстве ответственности? Кюа-а-а-а. Вдруг прилетел, по всей видимости, второй после Матеису источник недуга Рена, дракончик Галеон. Стоять, Галеон. Кюа-а-а. Щит метеора. Я на всякий случай защитил себя барьером, и Галеон на полной скорости врезался в него. Кюа-а-а. Кюа. Заверещал он, требуя убрать преграду. Я слышал, ты долго не мог угомониться после того, как тебя подловил Мадракон. Кюа-а-а. Ага. Он никак не хотел успокаиваться и надоедал герою меча. А мне было слишком стыдно, и я, пояснила Килл. Провокатор, конечно, тоже виноват. До сих пор не знаю, что за послание Мадракон тогда передал Галеону. И пока побаиваюсь отдавать тот фрагмент ядра, который он мне дал с собой. Но ты же вроде главный дракон. Вот и веди себя как король. Казалось бы, Галеону отцу достаточно просто утихомирить сына, но у того тоже сильное сознание. Кюа, Галеон спрашивает, на появились ли у героя щита отношения с императором драконов того мира, перевела Виндия. Я похож на человека, который бегает за отношениями. Да за кого они меня принимают? На самом деле я оценил заботу Галеона, потому что она напомнила мне об Атле, но это все равно не повод досаждать остальным. Вы очень удачно выразились. Очень. Рафу, подала голос Рафтян следом за Рафталией. Как кому-то могло прийти в голову, что я хочу отношений с Мадраконом? Может, Галеон считает, что тот умеет превращаться в красивую девушку? Галеон немного повеселел, но я надеюсь, он не забывает, что его ждет наказание. В общем, я с тобой играть не собираюсь, потому что ты мешал Винди и Рену. Для начала у меня для тебя сообщение от Мадракона. Не знаю, какие издевательства он туда засунул, но прочитай и жди, пока я придумаю, что с тобой сделать. Приказал я, швыряя Галеону фрагмент ядра Мадракона. Кюа, от моих слов Галеон расстроился. Наконец-то успокоился, сказала Виндия, обнимая его. Видишь, я же говорила, что герой щита не поддастся на чары дракона. Он был тем еще мерзавцем, но более толковым по сравнению с Галеоном. Кюа, обидно, тогда тренируйся. Кюа, ну вот, он заплакал и прижался к Винди. Но я не собираюсь жалеть капризного дракона, которому даже нельзя доверить оборону мира. Пусть досада заставит его исправиться. Галеон отец так и не проявился. Видимо, чтобы не портить воспитательный момент. Все хорошо, а теперь пошли вернемся в загон, пока ты не разозлил героя щита. Винди ушла, прижимая к себе Галеона. С возвращением, братец щита. Вместо нее появился Руф в сопровождении Садины и Силдины. На руках он держал Рафтян 2. Прямо сейчас Руф пользовался формой получеловека. Мне кажется, или он стал немного выше остальных жителей деревни. Чем больше присматриваюсь, тем очевиднее разница. Возможно, он на манер Рафтали быстро взрослеет. Кстати, рядом с Садиной и Силдиной он еще больше похож на Рафталию. Что ни говори, родословная королей Кутинра все-таки сказывается. Возможно, на него также повлияло общение с Милти и подонком. Рафталия смотрела на Руфта со сложным выражением лица. Скорее всего, дело во внешности. Наверняка в этой форме Руфт напоминает ей покойного отца, Рафу. Дафу. Умилившись воссоединению Рафтян и Рафтян 2, я обратился к Руфту. «Ну что, как тут у вас дела?» Руфт тут же обратился зверочеловеком и радостно улыбнулся. «Мне стало его немного жаль. Неужели он может быть жизнерадостным подростком только в этой форме? Впрочем, меня это не сильно тревожит. Тем более, что в этой форме он похож на Рафтян. Если тебя интересует дипломатия, то лучше спроси королеву Милти, она в этом лучше разбирается. А я пока на пару с Ратой исследовал собственные превращения. Ага, и как, Рафталия сможет так же?» Рафталия тут же вцепилась в мое за плечо и вспыхнула аурой, невольно напомнившей проклятие. Я не хотела возвращаться к этому разговору, но, пожалуйста, перестаньте. Ну вот, Руфт заискивающе посмотрел на Рафталию из-под лобья. Это его собственный жест, Рафтян так никогда не делала. Ао. Руфт, ты стал психически устойчивее, и не надо на меня так смотреть. Подумать только, что вы с Наофуми самой устроили такое, пока меня не было. Руфт, неужели тебе не противно быть подопытным кроликом? Нисколько. Действительно, Руфт прошел через повышение класса по своей воле, и это привело к рождению великолепного вида зверолюдей, рафообразных. Я готов простить им все за миловидную внешность, хотя в глубине души гадаю, не выпустил ли в этот мир ужасных чудовищ. Кстати, в этом мире есть зверолюди-еноты, которых называют енотоборотнями, но они не похожи на рафообразных. В этой форме я легко нахожу общий язык с рафообразными. Я понимаю их речь и могу присоединяться к их составным заклинаниям, нужные слова сами приходят в голову. Более того, милромаркский язык мне тоже дается легче. Эта форма обладает встроенным переводчиком? Нет, вряд ли. Надо будет прояснить этот момент у Рата. Рафталия, ты ведь помнишь, что я при повышении класса говорю деревенским рабам? Я не буду за вас решать, выбирайте сами. Вот и Руфт сам выбрал поддержку Рафтян при повышении класса. Да, а мне кажется, это вы подтолкнули его к этому, Наофуми сама. Например, постоянными словами о том, что Рафтян вам милее филариалов. Но это правда. Разумеется, я начал говорить об этом Руфту из-за того, как он вел себя во время нашей первой встречи. Так или иначе, ему понравилась Рафтян, и он стал играть с рафообразными. Дафу, вздохнула Рафтян 2. Рафтян утешающе похлопала ее по голове. Возможно, непоправимое уже случилось, и ничего не изменить, но я никогда не уступлю в этом вопросе, Наофуми сама. Рафталия никак не сдается. Брат и сестра, вы совсем не изменились, Фаур удовлетворенно кивнул. Неужели такое положение дел его устраивает? Может, мне полегче станет. Рен, ты должен научиться расслабляться. А ты, Фаур, начни помогать ему. Я делал все, что мог, а герой меча все равно сломался. На самом деле Фаур в свое время был атле и сиделкой, и нянькой, поэтому я не сомневаюсь, что он и правда занимался проблемами деревни. Так что причина в Рене. Либо он слишком слаб духом, либо не знает, как избавляться от стресса. Я пока сам послежу за деревней. Рен, восстанавливайся и ни на что не отвлекайся. Ага, Наофуми-тян, еда еще не готова, тут каждый день будет как праздник. Садина и Силдина уже требуют еду. Почти готова. Господин сама, с возвращением, спасите. Фира приземлилась и немедленно спряталась в уголке столовой. Где Милти? Она ее отвезла домой, судя по поведению Фира, Надо готовиться к появлению Матеису. Народ, остановите Матеису и его филариалов. Они будут есть после нас. Есть. Что? На Афуме, ты уверен? Воскликнул Рен. Да, им все равно энергию девать некуда. Смотри и учись, Рен. Вот как надо вести себя с жителями деревни. Я вернулся к готовке, не обращая никакого внимания на шумиху снаружи. Ужин тоже напоминал балаган. Что ни говори, у нас здесь совсем не как у Кидзуны. Народу столько, что готовить можно бесконечно, и все равно не хватит. В какой-то момент мне просто надоело, и я сказал, что дальше все будут есть плоды биорастения. Иначе я бы сам никогда не поужинал. Таким образом мы все наелись до отвала и разошлись. Кстати, Фира, можешь связать меня с Фиторией, ММ, после того, как Матеису со своими филариалами поужинал, я прогнал их и обратился к Фира, которая до сих пор поглощала взятые из столовой плоды биорастения. Неужели она до сих пор не наелась? А Хоги на голове Фира начала прыгать. Угу, слышу голос. Она спрашивает, что, это самое, ты ведь более-менее следила за моими битвами, в курсе про такта и авангард волны. Я на всякий случай объяснил Фитории, через Хоги Фира, о том, что за тактом стояли люди, называющие себя авангардом волны. Но ты наверняка и без меня об этом знала. Да, она прожила уже много лет и наверняка прекрасно разбирается в происходящем. ММ говорит, это было давно, и она почти ничего не помнит. Знает только, что есть какая-то организация, связанная с волнами. Подробнее сказать не может, она повторяет. Все, что ей известно, что из-за волны пытаются по-всякому навредить миру. Ну, чего ожидать от филариала? Они все легкомысленные и безмозглые. Ладно, сменим тему. Я многое узнал про параллельный мир. Ты ведь уже благодаря Фира знаешь про Эснаборта. Убедившись, что Ахоги на голове Фира все еще слышит меня, я продолжил. Его монстры играют в параллельном мире ту же роль, что в этом филариалы. У них есть легенда о библиокролике, который был кем-то вроде тебя, но его убили в далеком прошлом. Самопровозглашенный бог старается с помощью диверсии устранять всех, кто угрожает волнам. И поэтому я не удивлюсь, если он покусится на Фиторию. Я пересказал то, что случилось в библиотеке лабиринте. Появилась информация, что теперь наши враги что-то замышляют в этом мире. Будь осторожна, они могут охотиться на тебя. Никогда не знаешь, что может произойти. Не могу исключать того, что люди сестры Сейн возьмут Фиторию живьем и попытаются использовать в своих целях. Говорит, поняла. А еще Фитория хочет о многом вас расспросить и поэтому встретиться с вами в ближайшее время. Чего? Надеюсь, на этот раз без дурацких запросов. Пусть не думает, что я простил ей Матеису. Она говорит, что ей нужно поговорить с вами о чем-то похожем на случай Эснаборта. Сегодня уже поздно, поэтому она просит встретиться завтра. Хм, ну ладно. Как только я согласился, Ахоги Фира успокоилась. «Фитория-сан, мы так давно ее не видели», — сказала Рафтелия. «Это точно. Кажется, еще со времен битвы с Лингуем. И то она пришла не для разговора, а чтобы устроить битву монстров. Конечно, с тех пор она несколько раз обращалась к нам с просьбами, и тут я уже сам не хотел с ней разговаривать из-за обиды. Ну, главное, чтобы с ней ничего не случилось». Том 20, глава 4. Руины филариалов. На следующий день мы по приглашению Фитории отправились в святилище филариалов, однако в другую его часть. «Слушай, что, у тебя вообще хоть в чем-нибудь есть порядок?» Фитория прибыла к нам в деревню и телепортировала всех, кого я хотел взять с собой. До сих пор я не хотел говорить об этом вслух, но крайне подозрительно, что повозка Фитории умеет телепортировать людей. В мире Кидзуны 8 клановых оружий, а у нас 7 звездных, но есть долгоживущая Фитория. Отсюда можно сделать вывод. Фитория, у меня накопилась куча вопросов по твоей повозке, но пока что просто скажи, это клановое оружие, 8-е звездное? Спросил, а в ответ молчание. Возможно, есть какая-то причина. То ли ей удобнее держать оружие в тайне, то ли это просьба героя из прошлого. Ладно, лучше сосредоточусь на изучении святой земли филариалов. Фитория прислала к нам в деревню своих слуг. Она привезли с собой арсенал героя из прошлого, оружие тех его союзников, которые не были ни священными, ни звездными героями. Однако многие из подарков оказались откровенным хламом, поэтому я решил, что лучше уж герои и деревенские рабы тоже посетят священную землю и посмотрят, что там есть стоящего. Однако подонка мы с собой не взяли. Он слишком загружен делами в других странах. Ларк, разумеется, занят обучением у ювелира в Зельдбуле. Атерис приглядывает за ним. Галеон и Виндия тоже не захотели идти с нами. Итак, мы оказались в руинах. Вернее, в заброшенной деревне посреди леса, неподалеку от которой есть поляна с развалинами какого-то храма. Кажется, Милти рассказывала, что филариалы живут в дремучем лесу, где невозможно найти правильную дорогу. Скорее всего, речь шла как раз про этот лес. Но это совсем не то место, которое я посещал, когда находился в розыске из-за церкви трех героев. Надо в следующий раз взять с собой Милти. Уау, я сделаю эту святую землю своим парадизом, Франц. Парадиз, рай. Зачем ты взял с собой героя копья? Тебя позлить. Я зарегистрировал точку для портала. Тут же слетал в деревню и вернулся на пару с Матеису. Фитория рванула от него со скоростью телепортации. Матеису все равно попытался прыгнуть на нее, но Фитория пинком отправила его в полет. Уф, ах так, но ее атака, похоже, почти не нанесла урона. Матеису тут же вскочил и продолжил гоняться за Фиторией. Так ей и надо, будет знать, как раздражать меня своим поведением. Оставив Матеису заниматься своим делом, я приступил к изучению руин вместе с остальными спутниками. Мое восклицание «у тебя вообще хоть в чем-нибудь есть порядок» было связано как раз с тем, что развалины оказались буквально завалены хламом, в основном блестящим, чего еще ожидать от птицы. Вспомнилось, как Фира в свое время собирала всякую дрянь, называя ее своими сокровищами. А, сколько блестяшек, ага, она с тех пор почти не изменилась. Вот ты какое, гнездо Фитории. Среди этих блестяшек есть как драгоценные камни, так и обычное стекло. Ладно, давайте разгребать. Сколько же она насобирала барахла? Мы стоим в руинах какого-то храма, но это совершенно не ощущается. Возможно, я описываю гнездо Фитории как какую-то сокровищницу в подземелье, но это не так. Вещи валяются здесь будто на свалке. К тому же тут повсюду грязные перья. Может, сначала огоньком пройтись, чтобы сжечь весь птичий пух? Вдруг мы случайно спалим что-нибудь ценное? Тут же заметила Рафтелия. Да, действительно, тогда не будем. Как бы там ни было, за долгие годы гнездо Фитории превратилось в свалку мусора из-за ее привычки собирать блестяшки. Грустно осознавать, что где-то здесь наверняка погребены настоящие ценности. Я собирался найти ценные артефакты и забрать их к нам на изучение, так что придется методично перебрать весь хлам. Бесполезный мусор скормим оружию. Так, распределитесь и начинайте искать. Мы приступили к генеральной уборке гнезда Фитории. Интересно, что лучше? Проходить подземелье кроликов, полное непонятных правил и монстров, или же разбираться в мусоре неряшливой птицы, зато в полной безопасности? Ой, что это? Оно такое красивое и блестящее. Может быть, кристалл? Мусор. Это обычный бесполезный камень. Хаем, а это какая-то ценная руда? На Афуми, посмотри. Бери с собой, потом разберемся. Тут почему-то целый меч валяется. Правда, ржавый весь. Что скажешь, Рен? Спросил Ицуки, пришедший на пару с Лисией. Хаем, а такого у меня еще нет. Называется Ашкелон. Странное оружие. Похоже, оно для борьбы с драконами. Мне показалось, что я слышал это название раньше, должно быть, в Final Fantasy 11. Там как раз был этот меч, дающий бонус в битвах с драконами. Впрочем, я не стал отвлекаться и продолжил работать. Все-таки хорошо, что Галеон не пришел. Почему тут с потолка висит копье, украшенное платком? Удивился Ицуки. Матеису-сан, снимите его. И перестаньте собирать и нюхать перья, это потом успеете. Хорошо, ММФ, не дотягиваюсь. Да фу, подала голос Рафтян 2, запрыгнув на висящее копье. Готов поспорить, это работа одного из героев прошлого. Потому что это копье с красным платком, точная копия оружия для борьбы с нечистью из одной известной манги Ушия Тотора, тогда просто попробуй его скопировать. Да, точно, Хаем, звериное копье, а во, у него есть автоатака, удобное оружие. Надо сказать, у меня среди знакомых много всякой нечисти. Буду надеяться, что у этого копья нет бонуса в битвах с рафообразными. Дав, увидев, что Матеису скопировал оружие, Рафтян 2, она же повелительница из прошлого, сорвала платок с висящего копья. Он тут же уменьшился под ее ладонь. Кажется, мы уже нашли несколько довольно опасных вещей, но об этом можно подумать и потом. Увидев, что Рафтян 2 нашла нечто, что сделает ее сильнее, Силдина посмотрела на меня из-под лобья. Да уж, у них натянутые отношения. Тебе незачем ее так бояться, Силдина, подбодрил ее Руфт. Ты ведь сейчас сильнее. Но Силдина все равно держала ярлык наготове. Надеюсь, она не забывает его усиливать. Если да, то даже если повелительница из прошлого нападет на Силдину, та не проиграет. Итак, мы продолжили вычищать руины, находя то ценные вещи, то мусор. Тут так много драконьих костей. Наверное, надо забрать их с собой. Я наткнулся на целую гору костей. Вот ты какая, свалка истории. Причем лишь немногие из костей уцелели. Основная часть рассыпалась в прах от старости. В одной из комнат нашелся склад оружия, которым пользовался архиепископ церкви трех героев. Должно быть, это все дубликаты. Что они здесь делают? Я задумался о том, не пустить ли их в дело, но дубликатам для работы нужно огромное количество маны. К тому же ими трудно пользоваться. Пожалуй, лучше будет просто перенести их в замок и в деревню, а часть отдать на изучение дяде-оружейнику. Кстати, я попытался скопировать дубликат щита, но получил нечто совсем не похожее на него под названием «Древний щит». Характеристиками он не блещет. Интерес представляет разве что бонус к магической защите от освоения. Остальные герои тоже получили древнее оружие. Однако оно, в отличие от щита, умеет прерывать заклинания. С одной стороны удобно, а с другой, это оружие определенно создано для битв против людей. Ко мне, госпожа Филариалов. Нет. Ну все, Фитория начала говорить как Фира. Кстати, я не совсем понимаю, почему у нее такое отвращение к Матеису. Я не спрашивал, откуда они знают друг друга. Сейн молча показала на Матеису, словно спрашивая, не хочу ли я остановить его. Я махнул рукой, мол, не обращай внимания, а потом еще раз посмотрел на Сейн, затем на Фиторию. Мне кажется, или они очень похожи, если не брать в расчет одежду и пернатость, естественно. Да, Сейн немного выше Фитории, но они все равно напоминают друг друга. Бывшие монстры, житель параллельного мира, не вижу, какая между ними может быть связь. Казалось бы, можно просто списать на случайное сходство, и все же, ГММ, а, Фиротан, нет, не подходи и, Матеису побежал к Фира. Та тут же оттолкнулась от земли и взлетела. Ух ты, она летает, ух ты, интересно, как она так научилась. Подданные Фитории с завистью смотрели на Фира и переговаривались между собой. О, может, рядом есть человек, который помогает ей летать с помощью магии. Тогда давайте спросим у нее. Не знаю, с чего Филариалы так решили, но они дружно посмотрели на Силдину. Помогите. Силдина взяла Рафтян 2 на руки и встала в защитную стойку рядом с Руфтом. Да фу, вздохнула Рафтян 2 и скрыла Силдину и Руфта магией из глаз Филариалов. Опять работа встала. Если пришли играть, идите в деревню. Ха-ха-ха, падры. Я сделаю все, чтобы превратить дом госпожи Филариалов в мой парадиз. Займись уже уборкой. Как меня достали беззаботные спутники. У Кидзуны друзья тоже шумные, но они хотя бы не забывают о работе. Черт возьми, сколько же тут мусора. Дальше то же самое, что ли. Мы постепенно продвигались вглубь руин. Наконец, пришли в какой-то зал с большим алтарем. В нем мусора уже не было, поэтому я смог рассмотреть выложенные на полу из каменной плитки большие песочные часы. Какое торжественное место. Да уж, согласился я с Рафталией. Надо же, дома у госпожи Филариалов полно интересных вещей. Матеису, не лезь вперед. Но он не послушал, встал в самый центр песочных часов и ударил копьем по полу. Что-то щелкнуло. Раздался нехороший гул. Матеису, о, что-то происходит. Откуда мне знать? Стена метеора. Я на всякий случай использовал навык, чтобы защитить всех, кроме Матеису и его Филариалов. Фитория, что это такое? Не знаю, ответила она, покрутив головой. Да чего же она бесполезная? О, о, ао! Из дыры в полу, проделанной копьем Матеису, выплеснулся свет. Большая его часть впиталась в копье, но на полу осталось несколько светящихся лужиц. Уа-а! Че, что произошло? Понятия не имею. Вроде бы ничего не изменилось. Матеису, ты что-то получил? Кажется, да. У меня появилось копье под названием «Стрелка эпохи драконов». Матеису переключил копье на какое-то тонкое и примитивное. Оно и правда похоже на стрелку старинных часов. Значит, нужно окунуть туда оружие. Я попробовал сунуть щит в дыру возле ног Матеису, но ничего не случилось. Может, эта награда дается только первому? Пробормотал Рен, безуспешно макая меч в жидкий свет. Матеису, я не знал. Ну, действительно, Кто мог знать, что в это место надо макнуть оружие? Эх, ладно, неважно. Давайте посмотрим, что дальше. Монстров пока не было. Да и откуда они тут? Мы на земле филариалов, а самый главный филариал сейчас рядом с нами. Зато есть ловушки. Полный джентльменский набор, и катящиеся камни, и падающие шипастые плиты. Вот только героям они навредить не в силах. Я даже посмеялся, когда стены метеора хватило, чтобы остановить несущийся на нас валун. Нас могли бы задержать головоломки, но их в руинах не оказалось. Садина и Силдина помогали не заблудиться, они пользовались ультразвуком, чтобы понимать, куда нам нужно. Это очень удобная способность, потому что она помогает находить в том числе потайные проходы. В самом конце руин мы нашли парящую каменную комнату. Мы поднялись по лестнице из летающих камней. Кажется, они были выточены из так называемой гравейковой руды. Зайдя внутрь, я осмотрелся. Внутри царила удушающая строгость. Я почти чувствовал магические потоки, исходящие из комнаты. На Афуме сама, это же, да, я уже понял. Это место в точности как комната библиотекаря из библиотеки лабиринта, родины Эснабарта. Герой щита, я решила привести вас сюда как раз после твоего рассказа, пояснила Фитория. Значит, тут тоже такое есть. В глубине комнаты Фитории, или все-таки правильнее считать эту комнату частью развалин, парила склянка, а позади нее на стене красовалась фреска, изображающая крылатую кошку, ее же мы видели в каменной комнате Эснабарта. Помимо этого фреска изображает священное оружие и клановые. Некоторые фрагменты изображения светятся. Постепенно я начал понимать, что фрески в разных мирах все-таки различаются. За спиной кошки виднелась пара каких-то китов. Заметив, что я уставился на фреску, Лисия тут же начала ее изучать. Да, она очень похожа на фреску Эснабарцана, но на ней еще есть какой-то текст. Где? Лисия показала пальцем на один из узоров. Приглядевшись, я заметил, что это и правда убористый текст. Хитрая уловка, издалека кажется, что картина, а вблизи понимаешь, что линии состоят из букв. И все бы хорошо, но читаемость никакая. Поручаю тебе расшифровку. Это точно задача для Лиси, нашего главного интеллектуала и девушки с синдромом главного героя. Боюсь, я тут многое неправильно переведу и не так пойму. Я высоко ценю твое умение разбираться в текстах, так что не подведи. Что же, Лисия-сан, вы слышали на Афуми-сана. Приступайте к делу. Уа-а. Тем временем я взял склянку с той же красной жидкостью, которую мы видели у Эснабарта. Склянка не сопротивлялась. Жидкости в ней гораздо больше, чем в мире Кидзуны. С чего бы это? Возможно, из-за того, что у нас жива Фитория, а в том мире содержимым склянки приходилось пользоваться намного чаще. Это зелье, которое должен выпить защитник мира, пояснила Фитория. Какое именно зелье? Почему оно вообще существует? Я не знаю, но это яд. Я его пила. Ясно. Что будет, если его выпьет человек? Я слышала, так делать нельзя. Хм. Значит, это зелье для монстров, которое продлевает жизнь. Эликсир долголетия. Я помню, что один глоток дает вечную боль, второй – вечное одиночество, а третий – ужасную кончину. Кажется, Эснабард тоже так говорил. Ладно, нам важнее то, что оружие, которое открывается от этого зелья, увеличивает отсрочку до волны, если закрывать разлом с его помощью. А поскольку жидкости тут много, думаю, нам хватит на всех героев. Вот и еще один подарок героя из прошлого. Я с радостью им воспользуюсь, но какой смысл у этой фрески, существующей в разных мирах? Видимо, так просто ответ не придет. Я капнул зелье на щит. Требования к нулевому щиту выполнены. Нулевой щит пробужден. 0-0 способность не освоена. Бонус экипировки. Навык нулевой щит особый эффект. Арбитр мироздания, защитник мира ГМ. По всем показателям нулевой щит уступает даже малому круглому. Точно такое же оружие получила и Кидзуна, но менее странным оно за это время не стало. Попробовал переключиться и увидел, что нулевой щит выглядит точно как малый круглый. Нулевой щит, использовал я навык. Сверкнула вспышка, щит засветился. А во, круто смотрится. Потом испытаю в деле. Каких-либо подозрительных эффектов у щита нет, так что и сложности не будет. Конечно, сам по себе этот щит бесполезен, но он обладает ценными свойствами. В играх часто можно найти подобную экипировку. Это оружие понадобится всем героям, если хотите выжить. Ну, раз Фитория так говорит, то давайте скормим зелье всему оружию. Я по очереди капнул содержимым склянки на все священное оружие. Открылось несколько новых разновидностей нулевого оружия, все с аналогичными эффектами. «Фира, хочешь попробовать?» «Господин Сама, опять вы спрашиваете?» «Фу, я уже предлагал ей выпить зелье Эснаборта. Но как бы Фира не упиралась, сдается мне, рано или поздно она его попробует. В том смысле, что ей суждено стать наследницей Фитории. Со временем придется, будущая королева Фира. Нет, интересно, как герою прошлого взбрело в голову накормить Фиторию явно ядовитым зельем. Она ведь наверняка тоже не хотела. Не то, чтобы я мог его упрекать, сам советую Фира отпить из склянки. Никак не могу перестать думать про кошку с фрески. Узнаем ли мы когда-нибудь секрет этого существа? Наверняка про него можно прочитать, если не в литературе о волнах, то хотя бы в смежной. Не думаю, что это и есть главный злодей. Или все-таки да, это самопровозглашенный бог, который стоит за волнами. Была ли такая иллюстрация в древней книге, которую переводила Лисия? Фитория, что, ты когда-нибудь встречалась вот с этим? Спросил я, показывая на фреску. Вроде бы да, как необычно. Ты обычно отвечаешь уверенно. Я помню, что видела, как оно двигается. Но это не злодей, это самопровозглашенный бог. Если да, то я прикончу его при первой встрече. Вроде бы нет, я помню, что оно разговаривало с героями. Короче говоря, автор этой фрески хотел оставить какое-то важное послание, касающееся этой кошки. Пожалуй, этой правда не враг. Но тогда кто? Мору, что-то прошептала Фитория, положив ладонь на фреску. Короче, Фитория, будь осторожна. Кто бы ни стоял за волнами, он убивает существ вроде тебя и стирает их из истории. Я уже знаю. Ты еще не понял, почему я постоянно скрываюсь. Ах да, Эснаборт постоянно работает в библиотеке. А вот Фитория появляется где угодно, причем ее гнездо в непроходимом лесу. Неудивительно, что перерожденцам трудно ее найти. Возможно, прожив долгую жизнь, она пропиталась презрением к людям на манер Мадракона. Я много раз встречалась с людьми, которые хотели убить меня. Наверняка их надоумил злодей, стоящий за волнами. Он так часто подсылал ко мне своих слуг, что я перестала доверять людям. Значит, Фитория тоже бывала в опасности. Сейчас она уже не может отличить обычного человека от одного из врагов. А, вот тут, можно прочесть, сказала Лисия, водя пальцем по буквам. Это оружие эффективно против извечных. Для защиты от того, кто называет себя богом, то есть тут прямым текстом говорится, что нулевая серия хороша против самопровозглашенного бога, стоящего за волнами. Благодаря миру Кидзуны я знаю, что если ударить этим оружием по разлому волны, то следующая волна придет позднее. Скорее всего, это оружие в целом обладает особой силой в бою против самопровозглашенного бога. Это догадка, но подкрепленная фактами. Герой преграда, которая должна продержаться до прихода помощи. Все, дальше прочесть не могу, да и этого достаточно. Я так понял, тут в целом тоже, что в мире Кидзуны. Похоже, что герои должны сражаться против волн, пока кто-то не придет на помощь. Иначе, зачем еще такое писать? Но мысль о том, что мы должны надеяться на чью-то там помощь, точно не способствует душевному спокойствию. Можем ли мы доверять этой загадочной силе? Неужели это существо на фреске и есть то, что поможет нам одолеть самопровозглашенного бога? Мы закончили расчищать руины. Когда вернулись в деревню, Галеон заметил склянку и начал остерегаться меня. Кюа, ты чего? Я попробовал подойти, но он отлетел. «Не подходи», — раздался в голове голос Галеона отца. «Я чувствую в тебе нечто, отчего мурашки по всему телу». Я отдал склянку Рафтали и вновь подошел к дракончику. На этот раз Галеон остался на месте. Похоже, ядовитым зельем можно пользоваться как оберегом от драконов. Мы ведь забыли опробовать его на Мадраконе. Да, возможно, на него бы оно тоже подействовало. Ага, понятно. Можно вспомнить переведенные Лисией слова и то, что императоры драконов по сути бессмертные. Да, их можно убить, но потом они все равно воскресают. А зелье, как раз оружие против долгожителей. Значит, им можно запугивать Мадракона. Впрочем, он и без этого опасается нулевого оружия Кидзуны. Кюа, не упуская долгожданного шанса, Галеон подлетел ко мне и начал тереться. Иногда я поражаюсь тому, как эмоции в нем легко подавляют инстинкты. Не понимаю, чего он ко мне привязался? Разве я ему что-то сделал? Да-да, хватит уже. Эксперимент закончен. Когда мы усилили оружие, Фитория попросила вернуть зелье ей, но я отказался, потому что собирался поделиться с Ларком. У них почти не осталось, а у нас еще полно. Дальше я приступил к опытам с нулевым щитом. Я сейчас говорю и об оружии, и об одноименном навыке. Первым делом я освоил щит, а затем принял удар со включенным навыком. Как я и предполагал, ничего не случилось. Спецэффекты тут же разлетелись, даже не попытавшись остановить атаку. У остальных героев то же самое. Хотя нулевые навыки выглядят очень красиво, они не вредят монстрам. Дело не в том, что мы плохо стараемся, видимо, этот навык называется нулевым, потому что наносит 0 урона, перезаряжается 0 секунд и стоит 0 духа. Вот так закончилась уборка гнезда Фитории и поиски затерянных в нем артефактов. В целом я доволен результатом, потому что мы нашли немало ценных вещей. Том 20, глава 5, чрезвычайное происшествие в деревне. На следующий день после посещения Святой Земли Филариалов я ходил к дяде-оружейнику рассказать о случившемся. А как только вернулся в деревню, на Афуме, с возвращением, Милти сидела в моей гостиной, как у себя дома. Даже не столько сидела, сколько возлежала на диване и смотрела на нас, свесив ножки. Совсем расслабилась. Кого ты изображаешь, Милти? Королеву сильнейшей страны мира. Действительно, сейчас уже никто не мог оспорить власть Милромарка. Однако смысл моего вопроса был в другом. Сейчас это действительно твой титул, но... Рафталия вздохнула. Раз так, вали работать, бросил я. У меня выходной. Что случилось, Милтитян? Ты сама на себя не похожа, продолжила Рафталия. Отец сказал, что я, наверное, совсем замучилась с королевскими делами. Он предложил мне расслабиться у тебя в гостях, потому что это единственное место, где я не думаю о работе. Действительно, во время нашей вылазки в параллельный мир Милти так или иначе занималась дипломатией и участвовала в бесконечных обсуждениях, так что я примерно представляю, о чем речь. Но это все равно не повод валяться на диване у меня дома. Тем более, что это повод посмотреть, как идут дела у Наофуми, одного из героев нашего мира. Узнаю мышление подонка. Он умудрился совместить выходной уставшей дочери с очередной попыткой выдать ее за меня и демонстрацией всему миру наших близких отношений. Причем на первый взгляд это рабочий визит королевы к герою, не подкопаться при всем желании. Да уж, подонок стал жутким стратегом с тех пор, как взялся за ум. Хочется, чтобы он поубавил пыл, потому что если в Шильдвельте узнают об этом, то начнут заваливать предложениями брака. Хотя, возможно, меня от этого защитит присутствие Фаура. Ладно, я понял. Но где Фира? Как ни странно, Милти находилась в гостиной одна. Возможно, Фира сидит у себя в комнате, но неужели она может оставить лучшую подругу одну и вести себя тихо? Братец Фаур, попробуй, что я приготовил. Чего ты ко мне лезешь? Иди лучше к герою щита, он лучше меня оценит. Мне духу не хватит предложить сразу ему. Я хочу сначала попрактиковаться на тебе. Да что вы все ко мне привязались? Лучше бы сестрицу Садину просили. Но ее сейчас нет. Наверняка она пьянствует на острове и вернется только когда ее позовет братец щита. До нас донесся разговор за окном. Похоже, в деревне как обычно кипит жизнь. Я стараюсь не думать о том, чем там занимаются рабы. Важно, что среди них нет Фира. Но если она не там и не с Милти, то где? Герой копья увидел Фира Тян, поэтому она сбежала. Я пыталась остановить ее, но не смогла. Поэтому крикнула вдогонку, что потом встретимся дома у Наофуми, и легла отдыхать. И ее до сих пор нет. Да, Матеису неисправим. А Фира можно понять, от такого фанатичного преследования становится не по себе. Я знаю, о чем говорю, сам пережил это с Мадраконом и Атлой. Конечно, приятно быть любимым, но Матеису... Матеису просто больной. Поэтому я сижу тут и наслаждаюсь свободным временем в ожидании Фиротян. За последнее время я посетила столько заседаний, что совсем замучилась. И расслабиться тоже не могу, потому что постоянно остерегаюсь убийц и прочих интриг. Такая вот она, жизнь королевы крупнейшей страны мира. У нас в деревне она точно может не бояться нападения. За этим следят рафообразные, как и Рафталия. Они в совершенстве владеют магией и иллюзией и мигом обнаружат чужака, как бы он ни пытался скрываться с помощью заклинаний. Как бы другим странам не хотелось, они не смогут подослать сюда убийц. К тому же Милти как-то раз уходила тренироваться к Фитории вместе с Фира. Сейчас я уже понимаю, что королева Филариалов сделала ее сильнее с помощью метода звездного кнута. Теперь Милти легко даст отпор любому обидчику, кроме героев. Поэтому единственное, кого ей сейчас стоит опасаться, это людей сестры Сейн. Благодаря моему отцу континент кое-как объединился, но мы все равно живем в опасное время. Хотя мы постарались устранить всех, кто имел отношение к такту, некоторые из его сторонников могли избежать смерти и теперь вынашивают планы мести. Поэтому мы до сих пор настороже, не говоря уже о том, что есть у другие люди, которым выгодна смерть Милти. Правда, король-мудрец обожает свою дочь, так что ее убийцы пожалеют о том, что вообще появились на свет. С другой стороны, вторая его дочь вообще объявлена в розыск везде, где только можно, но сдается мне, подонок ее уже даже за родственницу не считает. Тяжело тебе, Милтитян, тебе должно быть не легче, Рафтелия-сан. По-моему, тебе как раз пора навестить Кутинра. Возможно, ты права, но я хотела бы, чтобы этим занимался Руфт. Все бы хорошо, но по бумагам его казнили, напомнил я. И тебе хотя бы ради приличия надо подождать несколько лет, прежде чем сваливать обязанности на других. А жаль, парень толковый, вставила Милти. Он уже освоил милромаркский язык и все схватывает на лету. Все-таки не зря он родственник Рафтели. Затем Милти рассказал о том, как Руфт себя вел в наше отсутствие. На самом деле его сделали лишь помощником, чтобы он наблюдал за работой королевы. Однако он раньше и сам был правителем, поэтому быстро понял все обязанности Милти и подонка. Вскоре он начал вовремя подавать нужные документы, вовремя менять доски и мел на совещаниях и так далее. К тому же он тоже чует убийц и видит насквозь лазутчиков. Я очень рада, что ты так хвалишь Руфта, хотя у меня на этот счет смешанные чувства. Он обаятельный, особенно его зверочеловеческая форма. Я часто играю с его шерстью, когда мне скучно. Мне кажется, или Милти посмотрела на Рафтелию с жалостью в глазах, а чего ее жалеть? Давайте лучше радоваться, что Руфт развивается, и благодарить родословную Рафтелии за такие впечатляющие успехи. Еще он все чаще задает такие вопросы, что я не могу ответить, и это приходится делать отцу. И даже он иногда не знает, что с ним делать. Поэтому он просил узнать о твоих планах на Руфта. ГМ, я хотел, чтобы он сам выбирал свой путь, но с другой стороны, есть страна, которой Руфт когда-то правил. Да, в те времена его окружали мерзавцы, но сейчас все изменилось. Руфт и сам научился быть королем, так что, по-моему, Рафтелия должна остаться правительницей только для вида, отдав настоящую власть Руфту. Пусть Рафтелия и Руфт вместе решают, как будет. Вы сейчас про будущее Кутинра? Ага. Ох, вздохнула Рафтелия. Лично я после окончания волн собираюсь вернуться в Японию и в идеале взять с собой Рафтелию, а Кутинра оставить Руфту. Можно сказать, сейчас под это уже закладывается почва. Так что, Милти, подонок что-нибудь сказал? Мы полагаем, в этом мире могут скрываться союзники-суки, в том числе сестра Сейн. Пока что все в целом тихо. В твое отсутствие мы столкнулись с мелкими мятежами моих политических противников, но и только, видимо, и правда мелкими, раз нам о них не докладывали. Вчера в Фабрии была небольшая стычка, взволновавшая отца, но он все равно не был уверен, стоит ли о ней докладывать. В мире происходит много событий, и не всегда понятно, за которыми из них стоят враги. Иногда в литературе так и хочется сказать героям: «Вы не видите, что вокруг происходит. Вы совсем придурки». Я и сам так говорил, но теперь знаю, как герой ответил бы читателям. А вы сами неужели присматриваетесь ко всяким мелким изменениям в вашей жизни? Скажем, вы сегодня нашли перед дверью камешек, которого не было вчера. Подозрительно, если да, то вы, наверное, Шерлок Холмс. Конечно, если поискать, то всегда можно найти преступления, которые нужно раскрыть. Но нынешний Милромарк – такая крупная страна, что в ней счет идет даже не на сотни, а на тысячи происшествий в день. Найти среди них важные для нас – задача непосильная. Если что-то вызвало подозрение подонка, в этом стоит разобраться. У него такая интуиция, что он может дать фору ясновидящим. Вот он точно похож на литературного героя, какого-нибудь легендарного полководца. Но мой отец хочет, чтобы вы сейчас копили силы. Неудивительно. Вполне может оказаться, что враги на самом деле напали на мир Кидзуны. Вдруг нас обманули, и в эту самую секунду люди сестры Сейн штурмуют другое измерение. Думаю, нам стоит для начала подождать пару недель и оценить обстановку. К тому же это даст нам время поднять уровень и обменять его на усиление врожденных талантов. Кстати, Милти, ты ведь приехала с ночевкой? Да. Раз так, сходишь с нами на охоту? Ну, я пока не настолько обнаглела, чтобы весь день валяться на диване. Афира будет, если она умудрится сбежать от Матаису, я ее позову. Как жестоко, Рафу. Но когда мы уже почти обговорили сегодняшние планы, Раф, шерсть Рафтян вдруг встала дыбом, а сама Сикигами зазиралась по сторонам. Мы, конечно, озадачились, но на всякий случай встали в боевые стойки. А затем, и вот они, немедленно убегай. Неизвестно откуда раздался голос сестры Сейн. Чего? На меня вдруг навалилась чудовищная тяжесть. На Афуми сама. Что с вами? Неужели сестру Сейн слышал только я? Вдруг дверь распахнулась, словно ее выбили ногой. Внутрь вбежала караулившая возле дома Сейн. По полу пробежали искры. Судя по ним, снаружи включилось какое-то магическое поле. Такие же поля своими заклинаниями-светилищами создают Галеон, Мадракон Эфира, но это было намного мощнее и, скорее всего, накрыло всю деревню. Уа, что это? Что происходит? Снаружи послышались голоса жителей деревни. Скорее наружу. Есть. Я выскочил из дома, переключаясь на боевой щит и готовясь ко всему. Понятия не имею, что случилось, но я готов защищать Рафталию и Милти до конца. Милти, будь готова бежать в случае чего. Знаю. Стоило нам выскочить из дома, как в самом центре деревни собрались молнии, и все поглотила ослепительная вспышка. В следующий миг мы ощутили невесомость. По щиту пробежали искры. Я чувствовал, как оружие отбивает нечто. Че, что это? Точно так же отреагировали швейный инструмент Сейн и Катана Рафтали. Наконец, я сумел открыть глаза. Пару раз моргнул, огляделся и не увидел никаких изменений. Я по-прежнему посреди своей деревни. Что это было? Я чуть не ослеп. Ага. Фаур и Килл стояли, держа Эмию за плечи. Остальные протирали глаза и ошалело моргали. Я снова осмотрелся, но деревня и правда ничуть не изменилась. Зато все, что около нее. Слушай, братец, а с каких пор у нас горы рядом с деревней? Вот так у нас появилось наглядное доказательство того, что случилось нечто необычное. Как это понимать? Знакомый пейзаж изменился до неузнаваемости. Рядом с деревней появились незнакомые горы и лес. Я тут же использовал щит портала и увидел, что из списка пропали все точки, кроме деревни. Никто из нас пока не понимал, что произошло. Том 20, глава 6. Вымершие монстры. Брат, ты знаешь, что это за горы? Озадаченно спросил Фаур, показывая пальцем на далекие пики. Увы, я видел их впервые в жизни. Понятия не имею. Они тебе ничего не напоминают? Не знаю, но такое чувство, что я на них уже смотрел, не очень обнадеживает. Но в любом случае, сейчас самое важное – собрать информацию. Кто там у нас хорошие разведчики? Фира и Галеон. Поскольку их печати монстров зарегистрированы на меня, я мог вызвать их к себе в любое время. С этой мыслью я открыл меню и увидел, что связи нет. То же самое я видел в мире Кидзуны, когда пытался открыть меню Галеона. Так, Асадина и Силдина, они обе стали героями и избавились от рабских печатей. До них я достучаться тем более не мог. Однако это происшествие было достаточно крупным, чтобы привлечь их внимание. Если они еще не здесь, значит, лучше на них пока не рассчитывать. Ладно, прежде чем я кого-либо пошлю, ну-ка собрались, перекличка. Я потерял связь с Фирой и Галеоном. Да, у меня есть Рафтян, но я пока не уверен, посылать ли ее на разведку. Сначала надо разобраться, кто конкретно есть в деревне, чтобы не упустить из виду ничего важного и потенциально опасного. Пожалуйста, не перебивайте друг друга. Во-во, Руф и Килл как могли пытались успокоить остальных. Саму перекличку я доверил Рафтали и Фауру. Что происходит? Мне страшно, Рафу. Филариалы и Рафообразные испуганно крутили головами. Кстати, филариалов почти не осталось. И Рафообразных тоже вдвое меньше, чем обычно. На Афуми. Милти нервно прижалась ко мне. В такие моменты ее поведение начинает соответствовать внешности. С Фиротян ведь все хорошо. Мне кажется, это нас куда-то забросило. Фира наверняка переживает за нас. Ага. Наконец, Милти опомнилась, хлопнула себя по щекам и вновь приняла серьезный вид. Как я могу называться королевой, если выставляю волнение на показ? А во, она и правда дочь подонка, впитавшая все наставления предыдущей королевы. Милти побежала к Руфту помогать считать рабов. Что случилось? И вот они, Дона, что это значит? Я пришла проведать Рина, как вдруг ко мне подошли Эклер и кисло выглядящий Рен. Ах да, Эклер ведь телохранитель Милти, поэтому, разумеется, прибыла в деревню вместе с ней и заодно решила посмотреть, как дела у больного Рина. Пока не знаю. Мы сейчас пойдем на разведку, но сначала пересчитаемся. Я и сам вовсю копался в меню рабской печати, выясняя, кто остался на связи, а кто нет. Кстати, вот и важная новость, Рен с нами. Не знаю пока, хорошо это или плохо. Рен, ты не видел Матеису и Ицуки? Прости, но нет. Ясно, Матеису любит быть в центре внимания, поэтому мигом примчался бы, заметив такое грандиозное событие. А что касается Ицуки, то он с Лисией все еще пытается прочесть ту фреску. Надо будет поскорее разобраться, почему я потерял все сохраненные точки телепортации, кроме деревни. Не думаю, что это помеха извне, ведь портал в деревню работает как надо. Сомневаюсь, что кто-то мог разом заблокировать все остальные зарегистрированные точки. Граф, появилась Рота на пару с Виндией. Рота отличается от большинства жителей деревни тем, что называет меня не по оружию, а по титулу. Что произошло, не знаю. В последнее время Рота по моей просьбе занималась изучением технологий мира Кидзуны и постоянно жаловалась на то, что это не ее специальность. Однако это не мешало ей добиться впечатляющих успехов, а до того она в основном возилась с рафообразными эфилориалами. Кроме того, я назначил ее ответственной за монстра в деревне, так что пользы от нее много. Жаль только, что она ухудшила свое отношение ко мне из-за рафообразных. «Виндия, где Галеон?» – спросил я у девочки, которая взяла на себя роль няньки дракончика. «Он решил, что вы обиделись на него и чуточку сбежала из дома». Виндия покачала головой. «Вы его тоже не видели?» «Чуточку сбежал?» «Я даже не знаю, как реагировать на это выражение. То есть в деревне его не было?» «Вот почему Галеон остался за бортом на пару сфера. Хотя помимо них исчезла еще куча зарегистрированных рабов и монстров». «А нет, что случилось с Галеоном?» «Спокойно. Ты не хуже меня знаешь, что Галеона бы так просто не грохнули. Логичнее предположить, что не с ним что-то случилось, а нас куда-то занесло». «Вот именно, не надо нервничать», — поддакнул Рота, обнимая Виндию за плечо. Поскольку Рота хорошо разбирается в монстрах, Виндия по сути стала ее ученицей. «Ты не знаешь, когда собирался вернуться Галеон. Я думала, он прилетит к ужину. По крайней мере, раньше всегда так было. Поэтому ты называешь это чуточку сбежал?» — спросил Рота. «Галеон просто слишком любит внимание. Как бы герой щита не ругал его, он ворчит, но обязательно возвращается. Хм, он сбегает из дома, чтобы привлечь мое внимание, тогда у него не получается, потому что я впервые узнаю об этом. И вообще это больше похоже на прогулки. Видимо, драконью логику мне не понять, а сам Галеон слишком упрямый, чтобы смотреть на себя со стороны. Как ни крути, он самопровозглашенный слабейший император драконов и при этом любящий отец. По своей привязанности ко мне он может поспорить и с Атлой, и с помешавшимся на магии Мадраконом. Причем мотивы Галеона отца я понимаю еще меньше, чем Мадракона. Нам остается только верить, что с Галеоном и остальными все хорошо, и изучать обстановку. Рафтян, Раф, откликнулась Рафтян, наклонив голову. Что-нибудь удалось понять. Рафтян часто и во многом помогает во мне. Возможно, спросить ее... Это самый быстрый способ разобраться в происходящем. Рафу, Дафу, Рафтян и Рафтян 2 дружно покачал головами. Они уже успели провести какой-то ритуал вокруг деревенской Свитосакуры, но и это не помогло. Хм, даже Рафтянки не в силах разобраться, однако затем Рафтян показала за спину Милти. Вот именно, сейчас есть самое время обратиться ко мне. Из-за спины королевы беззвучно выплыла тень, а на ее плечах... Пара рафообразных в костюме ниндзя. Шикарный косплей. Отлично идет. Ты. Я уже почти забыл, как выглядит тень, но ее речь точно ни с чем не спутаю. Это девушка, двойник королевы, которая очень помогла нам во время противостояния с церковью трех героев. С тех пор мы ее почти не видели. Почему она у нас в деревне? Я сопровождала королеву Милти и на всякий случай скрывалась. Что за ерунда, Рафтян? Это же потенциальный убийца. О, не волнуйтесь. Герой щита Дона, ваши монстры знали о моем присутствии, я просто не успела появиться и объясниться, только и всего. Раф, дружно выкрикнули ниндзя рафообразные, и как это понимать, такое чувство, что оборона нашей деревни не такая надежная, как я привык думать. Дорогие рафообразные, пожалуйста, не надо молча пропускать тень. Ой, что-то не так, братец щита, спросил Руфт, увидев, как я приуныл. Рафтелия, ты знала? Эклер-сан меня предупредила, что ее назначили охранять Милтитян. Ты про эту шпионку? Переспросил Руфт. Угу, я знал. И я думал, все про это знают. Ее же видно. Да уж, вот слова тех, кому от рождения достались способности к скрытности. Везет им, они легко понимают, где кто находится, я многих даже не вижу. Если бы это был герой копья, который скрывался за спиной Фира, я бы его оттуда вытащил. Но эта девушка, наша знакомая, поэтому я ее не трогал, прокомментировал Руфт. У него правильное отношение к Матеису. Если этот псих умудрится обмануть птичье чутье Фира и будет за ней подглядывать, то его и правда лучше схватить и скрутить. Но упускать из виду тень, правильное ли это решение с точки зрения нашей безопасности? Кстати говоря, мы есть познакомились с технологиями жителей Кутинра и стали гораздо сильнее. Так что мы теперь есть не просто тени, но и синоби Кутинра. Только в вашей деревне есть люди, способные заметить нас, герой щита сама. Пока это больше похоже на издевательство, потому что я единственный тебя не замечаю. И что-то ты заигралась в синоби. Может, мне всегда ходить с рафтян на голове? Хотя ладно, вернемся к нашему чрезвычайному происшествию. Ну что, все собрались? Еще раз проверьте, что никто нигде не прячется. Братец, у нас в деревне нет шутников, которые бы прятались в такой момент, справедливо заметила Кил. Что же, на деревенской площади уже собралась целая толпа. Пора бы и мне всех пересчитать. Рафтелия, Милти, Рафтян, Сейн. Эти четверо были со мной с самого начала. Фаур, Кил и Мия. Можно сказать, тройка предводителей деревенских рабов. Разумеется, есть и куча других деревенских жителей, в основном ремесленников из числа торкообразных. Рен и Эклер. Рену повезло, что он валялся больной дома, а Эклер, что она зашла проведать его. Рата, Виндия и Руфт, троица любителей монстров. Они уже посчитали рафообразных и филариалов. Теперь я точно знаю, что мы потеряли большую часть монстров. Рафтян 2, она же повелительница из прошлого. Иногда по настроению я могу называть ее Дафтян. Наконец, тень, телохранительница Милти. Теперь надо посчитать, кого не хватает. Фира и Галеона, Ларка, Ицуки и Матеису со своими спутниками. Подонка, Садины и Селдины. По меню рабской печати и разговору с Кил я узнал, что все находящиеся в разъездах рабы тоже исчезли. В общем, нас объединяет то, что все мы на момент происшествия находились в деревне. Что же случилось? Возможно, кто-то переместил всю деревню в другое место при помощи неизвестной технологии, предположил Рота. Я и сам пришел к этому выводу, увидев изменившиеся окрестности. Однако даже в таком случае остаются вопросы. Может быть, но почему тогда у меня пропали все точки для телепортации, кроме деревни? На оживление, как на кальмирах, тоже не похоже. Что, если деревню накрыли барьером? Нашлась Рота. И правда, сойдемся пока на этом. Некто создал барьер, мешающий телепортироваться, затем переместил деревню. Можно предположить, что мы сейчас находимся в неизвестном месте. Я бы подумал, что в параллельном мире, но у нас не сбросились уровни. А таймер волны работает, ХМ, он показывает какие-то случайные числа. Рафтелия, манускрипт возврата действует? Нет, не действует. Рафтелия пару раз попыталась включить свой телепортационный навык, но безуспешно. Вернее, когда я пытаюсь его включить, появляется сообщение. Вы находитесь в области, из которой телепортация к песочным часам невозможна. Невозможно. Лучше бы написали, почему. А ты, Сейн? Сейн покачала головой. Похоже, что ее телепортации тоже не работает. Значит, нам придется выйти из деревни, чтобы разобраться, что к чему. Отлично. Давно пора. Загорелся Фаур. Конечно, тень лучшая разведчица по сравнению с ним, но ловкий и проворный Фаур тоже неплохой выбор. Кажется, тут и думать нечего. Пора собирать информацию. Подожди, на Афуме, остановила меня Милти. Ты уверен, что деревню стоит оставлять без присмотра, пока мы не разобрались, что происходит? Тоже верно. Главное, хоть что-то делать. Пусть быстроногие займутся разведкой. Очень жаль, что мы оказались без летунов. В смысле, без Фира и Галеона. Поскольку мы не знаем, что нас ждет, с разведчиками пойдут герои. Мы составим несколько групп. Не забудьте про меня, напомнила тень. Да, ты тоже уйдешь на разведку. Таким образом, мы составили несколько разведывательных отрядов и распределили по сторонам света. Север. Я, Рафтелия, Милти, Рафтян и Сейн. Восток. Фаур. Кил и боевые рабы из деревни. Запад. Рен, Эклер и Виндия. Юг. Тень с рафообразными. Руфт, Рота и все остальные остались в деревне. Я решил, что первая вылазка должна занять не больше получаса. Даже если ничего не найдется, разведчики все равно должны вернуться в деревню с докладами. Затем мы скорректируем направление вылазок. Поскольку карт местности у нас нет, придется соблюдать осторожность. Мы договорились в случае опасности стрелять в небо магией. Для эффективности мы также решили пользоваться оставшимися у нас филариалами как транспортом. Моей группе досталась подданная Фира номер раз, она же Хио. В отсутствие Фира она стала главным филариалом деревни, но не успели далеко уйти. «Вот это и есть граница барьера», — сказал Рота, показывая на землю на задворках деревни. Через нее шла ровная линия. Мы тут же проверили и убедились. Она опоясывает деревню. Похоже, кто-то или что-то телепортировало не только нас, но и все, что внутри этого круга. «Ага», — согласился я с Рота. «Надо сказать, круг был немаленьким. Кому-то хватило сил переместить целую деревню, правда, без загона для филариалов. Зато попал второй загон, где жили остальные монстры. Похоже на чей-то сознательный, хоть и непонятный расчет. Как же это получилось телепортировать целую область? И кто нас так подставил? Опять сестра Сейн? Ладно, граф, удачи с разведкой. Ага, а ты присмотри за деревней. Мы перешагнули границу. А теперь расходимся, скомандовал я, и группы разошлись, каждая в свою сторону. День был довольно солнечный. Наша деревня находилась возле моря, поэтому я привык к запаху соли, но сейчас он не ощущался. О, стоило сделать несколько шагов, как появился монстр. Сначала я думал приказать Хио пнуть его куда подальше, но решил слезть и сразиться с ним, чтобы внимательно изучить. Красный змеиный шар, похожий на длинную колбаску шарик, приближался к нам по воздуху, извиваясь будто змея. Из такого шарика можно скрутить какое-нибудь животное. Змеиный шар, я слышал о них, но в Милромарке они не водятся, нахмурившись, сказал Эмилти, тыкая пальцем во враждебный шар. Я уже успел схватить его и крепко держал рукой. Голова, если так можно выразиться, отчаянно кусала меня, но я совсем этого не чувствовал. А где? В Шильдвельте и других местах, где живут полулюди. Но, в одно время была мода плавать с этими шарами и делать из них животных. На них так отчаянно охотились, что они почти вымерли. Их и без этого истребляли. Очень уж они полезные по сравнению с обычными шарами. Пока мы говорили, появилась еще стая змеиных шаров и полетела на нас. Что значит почти вымерли? Вон их сколько. Я впервые за долгое время использовал Hate Reaction, чтобы привлечь внимание монстров. Но тут налетели еще шары. Милти ничего не угрожает, потому что она под защитой стены метеора. А вот меня враги облепили со всех сторон. Некоторые еще и в щели доспеха залезают, что особенно бесит. Наофуми сама, я понимаю, что за вас глупо волноваться, но не пора ли уничтожить этих монстров? Да, я сейчас включу щит метеора, и вы нападете. Есть, щит метеора. Я включил барьер, расталкивая стаю шаров во все стороны. Рафталия тут же взмахнула катаной, Милти использовала заклинание, а Сейн пустила в дело ножницы. Рафтян пряталась на спине Хио, которая помогала распинывать монстров. Монстры погибли в мгновение ока. Редкость вовсе не означает силу, шары как были мусорными врагами, так и остались. Поблизости наверняка еще есть живые. На обратном пути возьмем нескольких живьем. Наофуми, удивилась Милти. На всякий случай спрошу, зачем они тебе? Продать. Коллекционеры с руками оторвут почти вымерших монстров. Ты думаешь о деньгах в такое время? Зачем тебе это? Тебя и так до эрцгерцога повысили. Ну и что с того, что я эрцгерцог? Кажется, я начинаю понимать, почему ювелир хочет сделать Наофуми саму своим наследником. Рафу. Рафталия горестно вздыхает, но я не сожалею о своих словах. Раз монстры редкие, этим нужно пользоваться. Тем более, их здесь куча. Нет ничего страшного в том, что мы прихватим парочку с собой. Ладно, это чуть позже. Я впитал останки, открывая новые щиты. Несмотря на редкость, мне достались только новые разновидности тех щитов, что когда-то открывались от шаров. Сказать о них особо нечего. Зато останки можно взять в деревню, рабы наверняка сделают из них игрушки. Мы пошли дальше, уничтожая шары на нашем пути. Значит, Милти, змеиные шары – это монстры, которые водятся в окрестностях Шильдвельта. Да, удобно, когда можешь по монстрам определить, куда именно тебя занесло. Заодно стало ясно, почему Фауру горы показались смутно знакомыми. Значит, давайте пока предположим, что нас закинуло в Шильдвельт, и будем постепенно расширять область поиска. А вы как, Рафтян и Хио, что-нибудь поняли?